Джуан Цзы. Глава первая. Беззаботное скитание. В Северном океане обитает рыба. Зовут ее Кунь. Рыба эта так велика, что в длину достигает неведомо сколько ли. Она может обернуться птицей, и ту птицу зовут Пен. А в длину птица Пен достигает неведомо сколько тысяч ли. Поднатужившись, взымает она ввысь. Ее огромные крылья застилают небосклон, словно грозовая туча. Раскачившись на бурных волнах, птица летит в Южный океан. А Южный океан – это такой же водоем, сотворенный природой. В книге Циссе рассказывается об удивительных вещах. Там сказано, когда птица Пен летит в Южный океан, вода вокруг бурлит на 3000 ли в глубину, а волны вздымаются ввысь на 90 тысяч ли. Отдыхает же та птица один раз в 6 лун. Пыль, взлетающая из-под копыт диких коней. Такова жизнь, наполняющая все твари земные. Голубизна неба, подлинный ли его цвет? Или так получается от того, что небо недостижимо далеко от нас? А если оттуда посмотреть вниз, то, верно, мы увидим то же самое. По мелководью большие корабли не пройдут. Если же вылить чашку воды в ямку на полу, то горчичное зернышко будет плавать там, словно корабль. А если поставить туда чашку, то окажется, что воды слишком мало, а корабль слишком велик. Если ветер слаб, то большие крылья он в полете не удержит. Птица Пен может пролететь 90 тысяч ли только потому, что ее крылья несет могучий вихрь, и она может долететь до Южного океана, потому лишь, что взымает в Поднебесье, не ведая преград. Цикада весело говорила горлице: «Я могу легко вспорхнуть на ветку вяза, в иной раз не долетаю до нее и снова падаю на землю. Мыслимое ли дело лететь на юг целых 90 тысяч ли?» Те, кто отправляются на прогулку за город, трижды устраивают привал, чтобы перекусить, и возвращаются домой сытыми. Те, кто уезжают на 100 ли от дома, берут с собой еды столько, сколько могут унести. А кто отправляется за 1000 ли, берет еду на 3 месяца. Откуда же знать про это тем двум козявкам? С маленьким знанием не уразуметь большое знание. Короткий век не сравнится с долгим веком. Но мы-то сами как знаем про это? Мушки-однодневки не ведают про смену дня и ночи. Цикада, живущая 1 лето, не знает, что такое смена времен года. Вот вам короткий век. Далеко в южных горах растет дерево Минлин. Для него 500 лет – все равно, что 1 весна, а другие 500 лет – все равно, что 1 осень. В глубокой древности росло на земле дерево Чунь, и для него 8000 лет были все равно, что 1 весна, а другим 8000 лет были все равно, что 1 осень. Вот вам и долгий век. А Пен Цзу по сию пору славится своим долголетием. Но не грустно ли? Инский царь Тан как раз об этом спрашивал у советника Цзы. Он спросил: «Есть ли предел у мироздания?» «За беспредельным есть еще беспредельное. Далеко на пустынном севере есть океан. И этот океан – водоем, сотворенный природой. Обитает в нем рыба шириной в 1000 ли. Длины же она неведомо какой, и зовется она Кунь. Еще есть птица, и зовется она Пен. Ее спина велика, как гора, Тайшань, а ее крылья подобны туче, закрывшей небосклон. Раскачавшись на могучем вихре, она взымает ввысь на 90 тысяч ли и парит выше облаков, в голубых небесах. Потом она летит на юг и опускается в Южный океан. а большой болотный воробушек смеялся над ней, говоря: «Куда только ее несет? Вот я подпрыгну на пару локтей и возвращаюсь на землю. Так я порхаю в кустах, а больше мне и не надо. И куда только несет эту птицу». Такова разница между малым и великим. Пожалуй, точно так же думает о себе исправный чиновник, управляющий властью, или добрый государь, владеющий целым царством. А Сун Джун Цзы над таким смеялся. Да если бы целый свет его хвалил, он все равно бы не загордился. Если бы весь свет принялся его бронить, он бы не счел себя опозоренным. Он понимал, что такое различие между внутренним и внешним. Он знал, где слава, а где позор. Вот какой он был человек. Нет, он не старался угодить мирским нравам. И все-таки он не утвердился в самом себе так же прочно, как стоит в земле дерево. Ли Цзы был великим мастер ездить верхом на шести ветрах. Он проводил в странствиях 10 и еще 5 дней и совсем не думал о собственном благополучии. Но хотя он умел летать, он все же не мог обойтись без опоры. А вот если бы он мог оседлать истину неба и земли, править всеми переменами мироздания и странствовать беспредельно, то не нуждался бы ни в какой опоре. Поэтому говорится: «Мудрый человек не имеет ничего своего. Божественный человек не имеет заслуг. Духовный человек не имеет имени». Когда-то царь Яо, уступая поднебесный мир Сую, говорил: «Коль на небе светит солнце и луна, может ли огонь лучины сравниться с их сиянием? И не напрасный ли труд поливать всходы, когда идет дождь? Займите, уважаемый, мое место, и в поднебесной воцарится покой. Я же, как сам вижу, в государе не гожусь, а потому прошу вас принять от меня во владение сей мир». Сюю же ответил: «При вашем правлении поднебесная процветает. Для чего же мне менять вас на троне? Ради громкого имени? Но имя перед сутью вещей. Все равно, что гость перед хозяином. Так неужели мне следует занять место гостя? Птица, вьющая гнездо в лесу, довольствуется одной веткой. Полевая мышь, пришедшая на водопой к реке, выпьет воды ровно столько, сколько вместит ее брюхо. Ступайте, уважаемый, туда, откуда пришли. Поднебесный мир мне ни к чему. Даже если у повара на кухне нет порядка, хозяин дома и распорядитель жертвоприношений не встанут вместо него к кухонному столу». «Дзяню», — сказал Ляньшу. «Мне доводилось слышать Дзяюя. Его речи завораживают, но кажутся неразумными. Они увлекают в неведомые дали и заставляют забыть о знакомом и привычном. С изумлением вынимал я этим речам, словно перед взором моим открывалась бесконечно убегающая вдаль река. Речи эти исполнены неизъяснимого величия. О, как далеки они от людских путей!» «Что же это за речи?» — спросил Ляньшу. «Далеко-далеко, на горе Гуишань», — ответил Дзяню, — «живут божественные люди. Кожа их белая и чиста, как заледенелый снег. Телом они нежны, как юные девушки. Они едят зерна, вдыхают ветер и пьют росу. Они ездят в облачных колесницах, запряженных драконами. И в странствиях своих уносятся за пределы 4 морей. Их дух покоен и холоден, как лед. Что нечто живое не терпит урона, и земля родит в изобилии. Я счел эти речи безумными и не поверил им». «Ну, конечно», — воскликнул Ляньшу. «Со слепым не будешь любоваться красками картин. С глухим не станешь наслаждаться звуками колоколов и барабанов. Но разве слепым и глухим бывает одно лишь тело?» «Сознание тоже может быть слепым и глухим. Это как раз и относится к тебе. В мире все едино. Люди же любят вносить в мир путаницу и раздор. Как же не погрязнуть им в суете? А тем божественным людям ничто не может причинить вред. Даже если случится мировой потоп, они не утонут. Если нагрянет такая жара, что расплавятся железо и камни, и высохнут леса на горных вершинах, им не будет жарко. Для них сам великий Яу или Шунь все равно, что пыль. Неужели станут они заниматься ничтожными делишками этого мира? Один человек из царства Сун поехал в Юэ торговать шапками, а в тех краях люди бреются наголо, носят татуировки, а шапок им вовсе не нужно. Когда Яо был царем Поднебесной, во всех пределах земли царил порядок, а потом Яо встретился с четырьмя мудрыми мужами, побывал на далекой горе Гуишань, на север от реки Фэншуй, и позабыл о том, что царствовал в Поднебесной. Хуэйцзы сказал Джуанзы: «Правитель Вэй подарил мне семена большой тыквы. Я посадил их в землю, и у меня выросла тыква весом с пуд. Если налить в нее воду, она треснет под собственной тяжестью. А если разрубить ее и сделать из нее чан, то мне его даже поставить будет некуда. Выходит, тыква моя слишком велика, и нет от нее никакого проку». Джуанзы сказал: «Да ты, я вижу, не знаешь, как обращаться с великим. Один человек из Сун знал секрет приготовления мази, от которой в холодной воде не трескаются руки. А знал он это потому, что в его семье из поколения в поколение занимались вымачиванием пряжи. Какой-то чужеземный купец прослышал про эту мазь и предложил тому человеку продать ее за 100 золотых. Сунец собрал родню и так рассудил: «Вот уже много поколений подряд мы вымачиваем пряжу, а скопили всего-навсего 10 золотых. Давайте продадим нашу мазь». Купец, получив мазь, преподнес ее правителю царства У. Тут как раз в земли У вторглись войска Юэ, и узкий царь послал свою армию воевать с вражеской ратью. Дело было зимой, сражались воины на воде. И вышло так, что воины У на голову разбили юэйцев. И узкий царь в награду за мазь пожаловал тому купцу целый удел. Вот так, благодаря одной и той же мази, смягчавшей кожу, один приобрел целый удел, а другой всю жизнь вымачивал пряжу. Получилось же так от того, что люди по-разному использовали то, чем обладали. Хуэйцзы сказал Джуанзы: «У меня во дворе есть большое дерево. Люди зовут его деревом небес. Его ствол такой кривой, что к нему не приставишь отвес. Его ветви так извилисты, что к ним не приладишь угольник. Поставь его у дороги, и ни один плотник даже не взглянет на него. Так и слова твои. Велики они, да нет от них проку. Оттого люди не прислушиваются к ним». Джуанзы сказал: «Не доводилось ли тебе видеть, как выслеживает добычу дикая кошка? Она ползет, готовая каждый миг броситься направо и налево, вверх и вниз. Но вдруг попадает в ловушку и гибнет в силках. А вот як огромен, как заволокшая небо туча, но при своих размерах не может поймать даже мыши. Ты говоришь, что от твоего дерева пользы нет. Ну так посади его в деревне, которой нет нигде. Водрузи его в пустыне беспредельного простора и гуляй вокруг него, не думая о делах. Отдыхай под ним, предаваясь приятным мечтаниям. Там не срубит его топор, и ничто не причинит ему урона. Когда они находят пользы, откуда взяться заботам?